Как мне удалось разжать каменные пальцы Лесли и выхватить пистолет, я толком не знаю, но оружием все же овладел. Это наша борьба в партере на бетоне Фрипортского аэропорта — одно из самых жутких впечатлений в моей жизни. В комбинезоне, который представлялся мне сделанным из жести, под палящим солнцем, обливаясь потом от жары, натуги и ужаса, что вот-вот слетит маска, и я вдохну яд, желтое облако которого расползалось над нами, я сдерживал бьющегося в агонии человека и мысленно гнал от себя темный призрак близкой смерти. Я задушил свой собственный крик, от пронзившей меня боли я готов был заорать в полные легкие, но инстинкт самосохранения все же сработал. Если бы я разинул рот, никакая маска не спасла бы. Боль была такая, словно я сунул палец под асфальтовый каток. Это Лесли в кататоническом возбуждении стиснул челюсти на моем пальце, случайно попавшем ему в рот. По-моему, даже раздался хруст. Сломал, перекусил или откусил напрочь. Я так и не мог этого понять. Меня отвлекли самым варварским способом. На голову обрушился страшный удар. К счастью, сознание я не потерял, это меня и спасло. Я повернул налившуюся ртутью голову, и в помутневших глазах моих запечатлелась гнусная харя со стеклянными глазами и отвратительным рылом. Это был один из угонщиков, крикун в противогазе. В правой руке он сжимал увесистую дубину непонятного вида и происхождения. Я до сих пор не знаю, откуда на ровном, чистом летном поле могла взяться эта деревяшка. Еще один удар, я потеряю сознание, тогда с меня сдерут маску. Вот вам и вторая жертва боевого отравляющего вещества, носящего кодовое обозначение ЕА-49-23. Мне было очень больно и очень плохо. Но все же я сообразил, что нужно сделать. По-прежнему, прижимая носок к лицу Лесли, палец был зажат в зубах пилота, как в тисках, я поднял вторую руку с пистолетом и прицелился. Угонщик отпрянул. Нет, я не буду в него стрелять. Убивать нельзя, категорически. Насколько мог, я попытался поймать мушкой конец крыла страйкмастера. Пистолет хороший, надежный, магнум. Если в нем еще и пули свар, совсем замечательно. Мне очень нужно, чтобы пуля была бронебойной. Такая пуля, которая на 7 метрах пробивает стальной щит толщиной до 4 миллиметра или головку блока цилиндров автомобиля. Лесли как раз прекратил биться. Секундная пауза. Я задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Взрыв. Сильный взрыв. Все точно. Пуля попала-таки в конец консоли и пробила металл. Теперь все зависит от того, насколько хорошо угонщики знают машину, на которой летели. Если им известно то же, что и мне, мы с Лесли пропали. Если же нет, они должны хорошенько испугаться и удариться в бегство. Я напряженно наблюдал за угонщиком, за тем, кого впоследствии я буду звать Алланом. Полуобернувшись, он смотрел в сторону страйкмастера. Лицо скрыто под противогазом. Какое там выражение, я мог только гадать. Ура! Угонщик отшвырнул дубинку, которой собирался проломить мне череп, и со всех ног бросился бежать. К нему присоединился второй преступник. Ну, конечно, внешне это выглядело очень страшно. Начало гореть крыло. А запас топлива страйкмастера находится в крыльевых баках. Еще несколько секунд, и взрыв всего самолета, и разлетаются на мелкие кусочки кассеты СВУ-16А, предназначенные для создания аэрозольного облака, и весь запас ЕА-49-23 выбрасывается в воздух. Да, тут запаникуешь, если, конечно, не знаешь, что на концах крыла страйкмастера устанавливаются дополнительные баки, надежно отделенные от основных. Что поделаешь, если кроме риска у меня другого оружия в данном случае не было? Да, юнцы, мать их! Тогда я только так о них и думал. Юнцы. А сейчас благодарю судьбу за то, что она подкинула мне в виде Аллана офицера пехотной дивизии, человека хоть и профессионально подготовленного, но с ограниченным кругозором. Слава узкой специализации. Если бы не маска, я с удовольствием сплюнул бы. Совсем зеленые юнцы. Ведь шли на верную смерть. И не только свою. Несли смерть тысячам, десяткам тысяч людей. Конечно, им было наплевать на машину. Откуда этим молокососам знать устройство крыльевых консолей, если они с грехом пополам научились управлять самолетом? Откуда им знать, что интегральный бак самопротектирующийся, а дополнительный — нет? Он как славно бегут юнцы. И ведь в противогазах — спринтеры. Я лежал на застывшем в ступоре Лесли, скрипел зубами от боли в затылке и стиснутом пальце и ждал, когда же все-таки на нас обратят внимание аэродромные службы. Огонь, охвативший конец крыла страйкмастера, погас. Теперь из консоли шел только черный дым. Хорошо шел, густыми клубами. Я снова перевел взгляд на угонщиков. Что это? Они возвращаются. Бегут назад большими скачками. Значит ли это, что они поняли мою уловку и возвращаются, желая добить нас? Пожалуй, сейчас мне все-таки придется стрелять в людей. Я перевалился через Лесли, закрыл его своим телом и изготовился, прочно уперев локоть правой руки в бетонное покрытие. Судя по тому, как молокососы подорвали авиационную кассету, у них есть гранаты. Интересно, сколько? Боже мой, неужели я так и не услышу райской музыки пожарных сирен? Не прибавляя скорости, чужая машина двигалась к моему сараю. В этой ее замедленности была какая-то жуткая неотвратимость. Неотвратимость западни, когда колышек уже выбит и крышка начинает захлопываться. Группа мужчин, стоявшая с другой стороны сарая, получила, видимо, сигнал по рации. Двое куривших бросили окурки в песок, и тогда штатские, словно ждали именно этого, двинулись к сараю, расходясь широким веером. «Эх, куда деваться-то? Разве что в море, так ведь вытащут. Был бы хоть один шанс, я бы его использовал. Вон кровля какая непрочная, дранка, крытая пальмовым листом. Двумя-тремя хорошими ударами проделать дыру, отодрать пару досок, протолкнуть тело наружу, съехать по скату, приземлиться. И что дальше? Да в том-то и дело, что дальше — ничего». Зрение и слух мои были обострены, как у зайца в чистом поле. Так, наверное, чувствует себя смертник на электрическом стуле, когда все приготовления уже сделаны, а напряжение все не подают. И, видимо, подобным же образом осознает себя картинка в анатомическом атласе, изображающая нервную систему человека. Каждый нерв обнажен и готов взорваться болью от малейшего прикосновения. Поэтому урчание автомобильного мотора я воспринял как рев стратегического бомбардировщика. Что? Еще одна машина? Немного ли техники на меня одного? Сразу же этот автомобиль впрыгнул в поле моего зрения. Он словно свалился сверху. На самом же деле невообразимым цирковым манером съехал с крутого склона, примыкавшего к задней стене сарая. Я буквально вылупил глаза. Это был «Форд Бронко». Мой «Форд», арендованный мною «Бронко». Дверца распахнулась, и из кабины спокойно вылез Эдик. Эдуард Геворкович Касабян собственной персоной. Или коварный бес Чикчарни, перевоплотившийся в Эдика. Касабян прислонился спиной к кузову «Форда» и стал спокойно прикуривать. Ни приближающиеся к сараю мужчины, ни люди, находившиеся в ползущей машине, не отреагировали на него, как на чужака. Словно бы в создавшейся мозаике причин и следствий Эдик прочно занял полагающееся ему место, каждым своим жестом, небрежной манерой держаться, подчеркивая, что место это принадлежит ему по праву. Только одному человеку чужеродность Касабяна в данной ситуации была очевидна — мне. Повинуясь какому-то нелепому капризу психики, мое сознание выхватило из всего этого невероятного стечения событий только одну деталь, видимо, по причине ее полной несообразности. А ведь Эдик-то не курящий, словно вспыхнуло у меня в голове и осталось гореть. Эдик не курящий. Фраза распухала и занимала все пространство мозга, вытеснив прочие мысли, а мышцы мои снова действовали как будто автоматически, выполняя очень важную работу. Как хорошо, что минуту назад я просчитал даже самые нелепые варианты бегства. Теперь мое тело работало по четкой программе. Двойной удар кулаками плюс удар пяткой, летят щепки, руки рвут тонкие доски, как картон, впившись пальцами в щели. Я подтягиваюсь, выбрасываю вперед ноги, локти прикрывают лицо, голова прошла. Я качусь, сгруппировавшись по скату крыши, слышу, как где-то близко бьют палкой по пустой железной бочке, лечу, удар, валюсь на бок, перекатываясь на спину, ноги идут вверх, рывок, брюшной пресс пронизывает острая боль, но это не страшно, я снова в вертикальном положении, в 2 метрах распахнутая дверца машины. Эдик уже за рулем, инстинкт самосохранения истошно вопит, я падаю, снова очень близко бьют железной палкой по бочке, это же выстрелы, приходит запоздалая мысль, подтягиваю ноги для прыжка, возле моей щеки лежит дымящаяся сигарета, Эдик же не курящий, опа! Я лежу в машине между сиденьями, ноги почему-то выше головы, задняя дверца распахнута, вихляя по песку, мы несемся на страшной скорости. Хорошую машину я все-таки выбрал. Мотор надсадно ревет изо всех 140 лошадиных сил, преодолевая уклон. Вслед нам палят из пистолетов. Дзынь! Стекло задней торцевой дверцы разлетается. Меня осыпают осколки. Ко мне постепенно возвращается способность соображать. Словно бы сознание находилось в дискретном состоянии, и сейчас оно восстанавливает связи, дергаясь при несовпадении контактов. «Привет», — говорит Эдик, который, кажется, никогда не теряет присутствие духа. «С приехалом тебя». «Это тебя с приехалом», — пытаюсь улыбнуться я, но что-то не получается. «Держи», — говорит Эдик и бросает назад кольт. «Если будут догонять, стреляй. Но, ради бога, не попади в кого-нибудь. Если уверен в себе, бей по шинам, а лучше всего в воздух». «Хорошо», — соглашаюсь я, внутренне примиряясь с приказным тоном Эдика и с собственным подчиненным положением. С интересом ловлю себя на том, что какая-то часть моего воображения еще не занята, и она, эта часть, находит неописуемо комичным, как всего за несколько дней энергичный, очень талантливый московский программист, кстати, в домашней обстановке страшный сиборит, превратился в супербоевика а-ля Джеймс Бонд. Я беру в руки кольт, и в этот момент кто-то снова ударяет железной палкой, только теперь уже не по бочке, а по моей голове. Я очнулся. Было темно и звездно. В машине не горело ни единого огонька. Несмотря на пульсирующую боль в висках и затылке, я отметил, что в открытые окна вливается пряный воздух и доносится шум прибоя. Я лежал в заднем отсеке машины, ощущая под забинтованной головой что-то мягкое. Эдик сидел в водительском кресле, уткнувшись лбом в руль. «Где мы?» «Что со мной?» — прохрипел я, и только тут понял, что мне смертельно хочется пить. Мы стоим в низине у забора, ограждающего Атлантический центр испытаний и оценки подводного оружия и гидроакустических средств ВМФ США, — тихо прогудел Эдик. «К югу от Андерстауна», — вспомнил я карту, — «утес Моргана отсюда километрах в 80. Неужели никто не попытался нас догнать?» «Место, где, по моим расчетам, нас будут искать в последнюю очередь. Оторваться мне удалось только потому, что я свернул с шоссе и, включив оба моста, долго петлял по болотам». Эдик словно отвечал моим мыслям. «Два раза мне показалось, что мы тонем, но машина вывезла. Рана не опасная, пуля лишь стригнула тебя по черепушке. Но остановиться я не мог. Голова твоя моталась, и кровь заливала все вокруг, прямо как в кино». Эдик хмыкнул. В дешевом кино, — отозвался я, — дай попить. Эдик пошарил под передним сиденьем и протянул мне банку пива, сорвав язычок на верхнем донце. Это тебе промочить горло. Я влил в себя пиво, но вкуса не почувствовал. А это, — Эдик вложил мне в пальцы откупоренную бутылку, — вместо лекарства. Приложив бутылку к губам и сделав хороший глоток, я чуть не задохнулся. Наверное, такой же вкус имеет раствор колючей проволоки в царской водке. «Ну-ну», — сказал Эдик, когда я смог перевести дух, — «от хорошей порции рома еще никто не умирал». «Это не ром», — буркнул я, — «это напалм». «Обижаешь», — рассмеялся Эдик. «Видимо, он тоже пришел в себя. Это не просто ром, а ром с большой буквы. Есть только одно место на земном шаре, где делают настоящий ром. На острове Мартиника. Эта бутылка оттуда». «Черт с ней, с бутылкой. И с Мартиникой тоже». Ром действительно оказал целительное действие. Пульсация в затылке стала уменьшаться. «Лучше расскажи, как ты оказался у утеса Моргана?» «Где?» «Ну, у утеса Моргана, там, где меня должны были взять». «Милый!» — с оттенком превосходства в голосе протянул Эдик. «Благодарить ты должен исключительно самого себя. Ты в электронном письме дал такие точные координаты, что не найти тебя смог бы только идиот. Неужели ты думаешь, что последние ночи мы с Володей спали? Мы шарили по компьютерной сети всеми доступными и недоступными, кстати, тоже способами. Как только открылось твое послание, я тут же отправился на Андрос. Вертолет Камраза был у нас наготове. Я сел на развилке с помощью компа, разведал обстановку, а все остальное — дело техники». «Ничего себе техника», — удивился я. «Ты вел себя как главное лицо во всей операции. Можно было подумать, будто ты и есть босс этой шайки. Объясни, каким образом ты туда затесался? Я ничего не понимаю». «Тебе русским языком говорят, я разведал обстановку. Это значит, ввязался в их радиообмен. Коды доступа я раскусил почти сразу, систему паролей чуть погодя». «Понял. У них приказ взять тебя живым или мертвым, лучше мертвым. Ты же вроде убийца, значит, общественное мнение будет успокоено. Их главным образом бесило, что ты укокал этого Аллана. В машине ехала группа захвата, мужики на пляже, группа поддержки. Если бы ты вышел из дверей сарая, тебе сразу же подстрелили бы ноги. Дальнейшее в зависимости от твоего поведения. Я включился в связь, назвал свой номер. Разумеется, я придумал его на ходу, но использовал их правила кодирования. Объяснил, что придан им для захвата твоей машины. Они, как ни странно, поверили. Дальнейшие переговоры вел с помощью автомобильного компа». «Ты просто кудесник», — засмеялся я. «Когда у тебя в руках комп, ты можешь все. Но скажи, с каких пор ты начал курить?» «С той минуты, как вышел из твоего Форда и понял, что вот-вот начнется пальба. Видишь ли, сигарета тоже входила в правила игры. Если куришь, все идет нормально. Затаптывание окурка — переход к активным действиям. Если отбрасываешь сигарету щелчком, значит, ситуация вышла из-под контроля. Они очень боялись, что полиция нарушит нейтралитет и вмешается». «Погоди, что же это получается? Они не полиция?» «Да, конечно, нет. Даже в темноте было ясно, что Эдик посмотрел на меня, как на фрагмент скульптуры «Доктор Даун» со своими пациентами, без главного персонажа. У тебя разве оставались сомнения на этот счет? Полиция была в курсе операции и обещала прикрыть банду в том случае, если бы тебя пришлось убрать. Для облегчения действий полиции они и придумали подмену трупа». «Так кто же они?» — заорал я, видимо, полностью подтверждая скульптурное сходство. «Не кричи. В 5 метрах территория американского военно-морского центра. Очень непростого, надо сказать. Если нас засекут, хана. Никакие пукалки не помогут». «Нет, у тебя определенно мозги сдвинулись. Видать, пуля нелегкая попалась». «Заладил. Кто они, да кто они? Комитет вооружений, конечно. Кто же еще? Неужели перипетий, происшедших с тобой, недостаточно, чтобы понять это?» «Я думал, что оторвался от них», — пробормотал я. «Думал», — передразнил меня Эдик. «Колумб тоже думал, что в Индию попал. А приплыл, между прочим, сюда, караваком, на Багамы. Кстати, тебе страшно повезло, что тобою занялся именно армко, а не полиция. Уж кто-кто, а багамская полиция тебя точно не отпустила бы. И сходу разгадала бы весь мой компьютерный маскарад. А вот комитет вооружений вынужден действовать скованно, с оглядкой. У них секретность, пароли, которые меняются каждый день. Ничего удивительного, что на каком-то этапе я переиграл их. А завтра, может статься, они переиграют нас. Выпей-ка еще. Ты вон дрожишь весь.